Глава 38. Юлька. А мы украсили дом за один день. Мы смогли. Мы молодцы. На самом деле у Игоря на чердаке стояло аж 3 ящика со всякой новогодней ерундой. «Ты не поверишь», — усмехнулся он. «В основном это с выставок. Но мы очень красиво развесили свак над камином, подвески по люстрам, мишуру по окнам и гирлянды. У нас повсюду мигают гирлянды. Елку мои мужчины пошли воровать в лесу. Знаю, что незаконно», — фыркал Игорь. «Но в город еще раз не поеду». «Мы дома. Отключили все телефоны. Игорь отменил все совещания, перенес все встречи, закрыл почту. Долго думал, не нанять ли дополнительную охрану, но решил, что все же это будет лишним. Замок на воротах надежный, постановление о месте проживания ребенка у нас на руках. Сам Игорь никуда не уезжает, а на Карину заведено уголовное дело. Ее самой в России нет. Уехала в ту же ночь. Уму непостижимо, но...» Игорь лишь отмахнулся. Быстро приехала, быстро уехала. Ее лишили родительских прав и заочно выписали постановление на ее арест. Но, если честно, я не верю, что она появится еще раз в нашей жизни. Теперь от Тима ей больше проблем, чем выгоды. Не думала, что когда-то это всерьез скажу, но, к нашему счастью, это очень расчетливая женщина. Скорее всего, наши злоключения, связанные с ней, окончены. Первый день после той истории мы попросту провели в постели. Нашему возвращению больше всего, кажется, радовался маленький Рекс, который почти на сутки остался один. Он даже не насвинячил дома, хороший мальчик. Пса выпустили, накормили, Тимоху раздели, аккуратно искупали. Мы спали втроем, большим-большим гнездом. А потом почти тем же составом переползли вниз к камину. Я замесила имбирные печенья, мальчишки воровали у меня сырое тесто и рассыпали украшения. Рекс, ничего не понимая, бесился, таскал край одеяла, которое мы расстелили по полу, чуть не влез в огонь. И все, казалось, было хорошо. Только когда вдруг раздался звонок в калитку, Тимка сжался комочком и заплакал. «Тимох!» — Игорь посмотрел в камеру. «Это просто соседи». Но малыша было не переубедить. Он залез к отцу на руки, прижался, завыл. Вот тогда мы и закрылись. Предупредили милицию, что связь с нами только через Митьку. И решили создать свой маленький тихий мир. Из шоколадного молока, одеял и обнимашек. И вот сработало. На третью ночь Тим уже уснул в своей постели с Рексом в обнимку. А вот в канун Нового года даже решился выйти в лес за елкой. «Пса не потеряйте!» — кричу им вслед, напоминая Игорю, как мы встретились. Он все понял, оглянулся, засмеялся. «Вот так!» Без малого месяц назад я шла по зимнему лесу, утирая сопли. Думала о том, как и где переночевать, и под ноги мне попался маленький испуганный комочек. Тогда я подумала, что я потеряла в своей жизни что-то очень важное, а оказалось, что нашла. Самое важное я именно в тот день и нашла. Своих мужчин, свою семью. Вот так вот разом, и мужа, и ребенка. И даже еще одного хорошего мальчика.